Дорогие братья и сестры, очень приятно видеть, что мы, да, тут мне подсказывают представиться, брат Андрей, станица Варениковская. Четверо детей у меня, уже взрослые они, пресвитер церкви, ну, там братья мне подсказывают. И мне очень приятно видеть, что много нас здесь собралось. Видно, что с желанием сюда приехали. И я уверен, что подавляющее большинство из нас желают, чтобы обогатиться духовно здесь. Подавляющее большинство желают, чтобы, если есть какие-то вопросы, проблемы, чтобы все это разрешить, чтобы по-новому у нас было какие-то вопросы, может быть, в нашей семейной жизни, в нашем служении, в нашем отношении с Богом. И так вот на протяжении лет приходится быть в семейных лагерях. И так вот смотришь, действительно воодушевленно отсюда уезжают с радостью. А потом вопрос возникает, а как дальше в жизни? Проходит немного времени, а какие результаты? Насколько они устойчивы, эти результаты? И вот мне хотелось бы немножечко порассуждать над одним очень знакомым текстом Священного Писания, который часто читают, может быть, даже и на жатву, но я хотел бы применить его к нам сегодня здесь, на нашем семейном общении. Это Матфея, 13 глава, я буду читать с 18 стиха. Здесь Христос рассказал притчу о сеятеле, а потом объясняет. И вот я читаю. «Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30». Здесь первое, что мы прочитали, посеянное при дороге. Лукавый похищает это слово, которое посеяно в таком сердце, которое твердо, как дорога. Вот мы с вами здесь находимся в лесу, и мы видим, что когда много народа прошло даже здесь, вот в лесу, почва все равно становится твердой. Мы понимаем, что в такую почву никто сеять не будет. Но тем не менее, семечки, вот даже здесь в лесу, деревьев много разных трав, они падают сюда. В любом случае падают, мы это понимаем. Но здесь почему-то не растет. Почему? Потому что много народа здесь ходит. Все это утоптано, где-то птичка склевала, где-то просто не дало никакого результата это семечко. Так вот, сердце человека, я имею в виду не просто человека, даже христианина, оно может быть похоже на такую твердую почву при дороге, и сатана похищает слово. Так бывает. Иногда приходится слышать такое. Вот я читаю Слово Божие и ничего не запоминаю. Или запоминаю, но оно как-то не приносит никаких мне результатов. И вроде бы и не ярко для меня это Слово Божие. И оно так вот не зажигает моего сердца. Почему же? Почему так происходит? И действительно, так оно бывает. И это бывает такая проблема. В чем же причина? Дело в том, что вот дорога – такое место, где много людей проходят, разные ноги утаптывают. Так вот и в сознании человека, в сердце человека, может быть, проходить различные прохожие, которые могут утаптывать почву наших сердец. Недавно такое в нашей церкви переживание было. К этому пришло. Один брат завел себе компьютер, хотя мы понимаем, что он ему не нужен был. Мы предлагали ему: брат, неправильно ты делаешь, оно тебе это не нужно. Совсем никакой необходимости нет тебе в нем. ни работы. Он хоть и не старый человек, молодой относительно. У него маленькие дети, но он пенсионер по инвалидности. Средств не так много, но он на компьютер деньги нашел. Мы ему говорили, не нужно этого делать. Он говорит, ничего, братья, все будет хорошо, я все буду держать под контролем. Проходит немного времени, подключается к интернету. Еще проходит немного времени, перестает проповедовать, садится на заднюю лавочку и говорит, у меня с зубами проблемы, мне стыдно перед церковью говорить. Звуки неправильно извлекаются у него. Сидит на задней лавочке, потом... Проходит немного времени, приходится с ним разговор вести о том, что он в социальных сетях оказался. Тоже ему это не все понравилось. И как раз, когда этот разговор об этом зашел, оказывается, что он очень активно слушает различных интернет-проповедников. Через совсем короткое время приходится созывать членское. И он говорит, да что там в вашей проповеди и все прочие называют фамилии старших братьев нашего братства. Это все они в подметке не годятся этим интернет-проповедникам. Тоже там фамилии некоторые называют, которых он слушал. Но результат каков? Пришлось его отлучить. Сегодня он находится у харизматов. Те дети его, которые совсем еще небольшие, они там младшим, по-моему, лет 12, девочка... там лет 16, наверное, сейчас, или даже меньше они. Они вообще на собрание уже не ходят, и ничего они с ними сделать не могут. Даже и туда, в ту церковь, где они находятся. Вот такой результат. По его сердцу очень много прошло грязных ног, которые затоптали почву сердца, и Слово Божие, оно просто уже не могло вместиться туда. Совсем другое оказалось его состояние, чем он мог предполагать, когда только увлекся этим. Дело в том, что у него времени-то много было, человек на пенсии. Он только и знал, что сидеть около этого компьютера. Я помню еще такой момент из своего детства. Точнее, я уже был, наверное, или подростком. В библиотеке как-то взял книгу. Эта книга фантастического такого содержания. Там рассказывалось о том, как Моисей встретил инопланетян, ну и так дальше. События в этом плане разворачивались. Я помню, сколько мне несколько лет нужно было прилагать усилия, чтобы избавиться от того, что вот эта книга по моему сердцу прошла и где-то что-то затоптала. Затоптала почву моего сердца. Я читаю Слово Божие, а мне эта книга всплывает, как инопланетяне прилетали. И все там так красочно объяснялось. Я помню, как долго я мучился, чтобы избавиться от этих мыслей, которые вызвала у меня эта книга. Дело в том, что мы, не задумываясь, где-то можем допустить сатане пройти по нашим сердцам какими-то другими моментами, что-то допустить в самого себя. А потом почва сердца нашего становится твердая, жесткая. Слово Божие не воспринимается. И вроде бы мы приезжаем на общения, такие хорошие, где так много говорится, но оно ничего не остается. И видно, что некоторые уезжают отсюда не совсем веселые, потому что не получили то, что ожидали. Они думали, что что-то изменится, но сердце их осталось таким же твердым и жестким, и Слово Божие не принесло желаемых результатов. Второе, что здесь написано, вторая почва. Это посеянное в каменистых местах. Мы здесь прочитали, что человек с радостью принимает слово, которое он слышит. Это не каменное сердце, это не сердце бесчувственное, которое ничего не принимает. Здесь наоборот написано, с радостью принимает. У него очень хорошее чувство вызывает это Слово Божие. Его сердце воспламеняется. Здесь смотрим, так вот многие слушают, внимательно, с радостью слушают, записывают что-то. Но что происходит дальше, мы-то не знаем. Каждый из нас знает, что дальше происходит. Особенно те, которые не первый раз на общениях бывают. Или вообще в собраниях, когда мы слушаем Слово Божие. Или читаем какую-то литературу, Слово Божие читаем. Сердце наше может воспламеняться, но потом все затухает. а причина какая здесь? Ну, здесь так вот написано: скорбь бывает или гонение за слово. Я так вот слышал, как-то обращали внимание на то, что когда свобода и Слово Божие сеется, церковь растет. А когда наступает гонение, церковь немножко тает от тех, которые вот подобны вот этой почве каменистой, потому что соблазняются, когда начинается гонение. Но те, которые остаются, они укрепляются. Так вот и в нашей жизни бывает, когда мы слышим Слово Божие, когда оно производит свое действие в сердце нашем, мы это все воспринимаем. Но если это воспринимается только на чувствах, оно принесет результаты только до шлагбаума. Потом начинается наша обычная жизнь. А в нашей обычной жизни немало скорбей. Как Иов пишет, что человек пресыщен печалями. Он рождается на страдания, как искра, чтобы вверх устремляться. Но это цель, конечно, чтобы вверх устремляться. Но если Слово Божие только затрагивает наши чувства, если мы только слушаем то, что касается наших чувств, и нам приятно это слушать, нам это интересно. Кстати, я так вот замечаю, особенно среди подростков, молодежи, это проблема. Слушать только то, что интересно. Хотя это понятно, мы и должны говорить интересно. Но серьезная работа, размышления как-то не интересует. И также это нас касается тоже. Если серьезные размышления, нет у нас серьезных размышлений, Слово Божие до сердца не доходит, остается только в чувствах наших. А когда начинаются скорби? А тогда начинаются другие проблемы. Так вот, недавно за одного брата мне рассказывают, я немного знал его. Он был руководящей одной группой, церковью небольшой. Но у него была одна проблема. У него было очень много долгов, с которыми он никак не мог разобраться, никак не мог эти долги отдать, кредиты. Потом этот брат сел на заднюю лавочку, тоже не стал проповедовать. Потом его увидели курящим, наказали в церкви. Сейчас они всей семьей вне церкви находятся. Как печально, скорбь настала. Вот такие переживания не может отдать. У кого-то тоже знают переживания там со здоровьем. И человек говорит: я не хочу на собрание даже ходить, у меня не получается ничего, у меня не получается с Богом общения иметь, скорби настали, а у него не получается. У кого-то взаимоотношения немножко сложные где-то наступают, какой-то период, тоже все Слово Божие уже, то, что он слышал, оно не трогает его сердце, оно не работает. Вот как вчера стихотворение такое, или точнее не стихотворение, пример слышали, брат с Украины рассказывал про две реки, которые перекрестком соединяются. Чтобы вот такого не было у нас. И тогда, если вот такое есть, когда трудности какие-то возникают в семьях, и человек уже на все рукой махнет, и тогда сатане как раз самое место засушить то слово, которое он слышал, то, что должно в нем действовать. И человек, да ничего, но толку уже не будет, ничего не получится, видит все в темных, черных тонах, и никакого мне выхода нету. Примерно так говорит сатана, когда наступают скорби. И если Слово Божие, которое мы слышим, оно не укореняется в сердце нашем, а только в чувствах остается, оно так и будет. Оно засыхает и никакого результата не приносит. Следующее здесь написано: посеянное в тернии. Посеянное в тернии – это забота века сего, обольщение богатства, заглушают слово, и оно бывает бесплодно. У кого из нас нет забот? Кто из нас без забот живет? Ну, имеет, может, наследство хорошее, положил его в банк и получает спокойненько, живет себе. В семье все хорошо, дети послушные, жена такая хорошая, или муж такой любезный, такой внимательный. Все так хорошо у нас? Нет, у нас забот хватает. Нужно зарабатывать деньги, нужно детей воспитывать, нужно лечить. все это происходит у нас, эти заботы, эти переживания у нас есть, и мы заботимся, и на раз приходится, как мы говорим, крутиться, как белка в колесе, или кто-то говорит, крутиться на одной ноге, это реальность нашей жизни, и мы заботимся, заботимся и заботимся. Апостол Павел, когда говорил о том, что вступать в брак или не вступать, это 1 Коринфянам 7 глава, он говорил так: тот, кто выходит замуж, заботится, как угодить мужу. Или муж, если который женился, тоже заботится, как жене угодить, заботится о мирском. Но там он не говорит о том, что не нужно вам вступать в брак. Он говорит о том, что нужно правильно к заботам относиться. Вот основная мысль того текста. А сам апостол Павел, он заботился или не заботился? Работал он или не работал? Ходил себе проповедовать, устал проповедовать, лег под кустик, отдохнул, смотришь, как Илье где-то лепешечку принесли, так у него было или нет. Во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе он пишет, что мы работали день и ночь. В другом месте он говорит, нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Апостол Павел, он имел такой принцип, чтобы никого не отягощать. Он сам о себе заботился. Иногда такое было, я по тексту Священного Писания понимаю, что это не всегда было. Это было иногда только, когда ему приносили что-то на нужду, как Филиппийская церковь и кто-то еще другой. Немного тех было. Были отдельные личности, которые заботились. Но в основном ему приходилось, как он говорит, день и ночь работать. И служение, и работа была, насколько это тяжело ему было, но тем не менее, это совсем не то. Здесь не было у него почвы, как терния, которая заглушала слово. Мы столько видим благословения в Священном Писании через апостола Павла. Почему? В чем же дело? Он объясняет в послании Филиппийцам, в 4 главе, мы читаем там в 11 стихе так написано: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Я понимаю, что вот где ключ к разгадке вот этой тайны, где терния, эти заботы века сего могут заглушать, а где не заглушать. Научился быть довольным тем, что у меня есть. Причина основная, что заботы века сего начинают заглушать Слово Божие, то, что мы недовольны. Я недоволен тем автомобилем, на котором езжу. Я недоволен тем домом, в котором живу. Или то, что на квартире живу. Хотя тоже и за это мы должны Бога благодарить. Потому что никто из нас не живет на улице. Иногда так вот люди переживают, что не все у них хорошо. Вот у соседа лучше, у брата лучше. А все вот так вот живут, а я по-другому живу. И человек начинает предпринимать что-то. Он недоволен тем, что у него есть. Апостол Павел говорит: я доволен тем, что у меня есть. Научился жить, и скудости его забили. Все он научился. Тимофей, он пишет: великое приобретение быть благочестивым и довольным. Конечно, может быть, с кафедры легче об этом говорить. Сидя на лавочке сейчас, здесь вот в общении, в таком тоже это допустимо слушать, потому что сейчас мы закончим общение, нас пригласят покушать, потом мы пойдем отдыхать, общаться будем. Но в реальной жизни, когда мы начинаем, уже приезжаем домой, и опять же эти заботы начинают нас окружать, нам нужно зарабатывать деньги, нам нужно смотреть то, что нам нужно изменить в жизни. Знаете, я так вот вспоминаю, как мы вот в детстве жили, нам, потому что мы верующие были, не разрешали водопровод провести. Хотя вот у нас дом был на два хозяина, дядька мой за стенкой, у него был водопровод, у него газ был, а мы дровами печку топили. И знаете, вот я не помню, чтобы какое-то недовольство было. Я совсем этого не помню. Оно так вот, как-то Бог давал такую милость, что хоть мы и понимали, что не дают нам всех вот этих удобств, этих благ не дают, но мы понимаем, почему это. Потому что мы Божьи дети. И мы благодарили Бога за то, что у нас есть. Потому что понимали, что у других хуже. А у нас так вот есть. То есть, чем, вот как мы вчера об этом тоже много слышали, брат Александр говорил, что чем наши сердца заняты, что у нас на первом месте. Бог ли на первом месте или не Бог. А если на первом месте в сердце недовольство, и тогда пишет, что апостол Павел, что желающий обогащаться впадает в искушение, в сеть, в различные вредные безрассудные похоти, и так оно идет. И действительно, кто желает что-то менять, даже пускай у него и не получается, он все равно этим занят, он в этом крутится, ему некогда к Слову Божьему сердце свое расположить, ему не до этого, у него мысли заняты другим. Но когда человек доволен тем, что у него есть, он даже и работая, он будет свои мысли, сердце свое направлять к Божьему, а Божьим будет размышлять. Вот в чем разница, что заботы этого века или вообще забота, которая есть у нас, как у семейных. Что первое у нас стоит, Божье или нет? Доволен я тем, что у меня есть или нету? И со своей стороны, конечно же, мы должны прилагать необходимые условия, усилия, чтобы создать необходимые условия для семьи, для жизни. Но Бог на первом месте. Не бизнес на первом месте должен быть. Потому что действительно бизнес как сеть. Когда человек занялся бизнесом, у него одно зацепляется за другое. И чтобы оставить бизнес, часто ему нужно очень большие деньги заплатить, потому что много вложено, много теряет. Он просто не может этого бросить. Так оно бывает. И человек уже занят мирским. Пусть нас Господь благословит, чтобы наши сердца были заняты Божьим. Даже, знаете, так вот, и здесь мы можем находиться, а если наши мысли заняты о том, как лучше и лучше все сделать, мы недовольны тем, что у нас есть, Слово Божие просто не будет вселяться в сердце наше. Пусть нас Господь благословит, чтобы все это изменить. Четвертый род почвы, как мы здесь прочитали, это посеяно на доброй земле. Добрая земля, она вспахана, она мягкая, и там в доброй земле совсем другие урожаи могут быть. Вот мы выращиваем картошку для лагеря, и бывает год на год не приходится, разная земля бывает, даже из-за погодных условий. В прошлом году мы посадили картошку, земля была, мокрая земля была, и когда высохла, она стала просто жесткими глыбами. Картошка получилась вся кривая, и размер картошки тот, который, ну, получилось там место для нее. В этом году намного лучше, потому что все вовремя проходило, земля очень мягкая и хорошо она росла. Также вот в нашей жизни, если наше сердце вспахано, если наше сердце подготовлено, то будут результаты. Те, которые работают на земле, они знают, насколько это важно. Так вот и в нашей жизни, если плуг покаяние пройдет по нашим сердцам, взрыхлит нашу почву, то это общение, которое здесь проходит, оно не останется безрезультатным, принесет плод. Насколько это у нас получится? Насколько мы способны даже воспринимать и физически все это? И камни, и сорняки, они будут уходить с почвы, если будет обрабатываться наша почва. Пусть Господь благословит, чтобы мы были расположены воспринимать, что здесь говорится, принимать серьезные решения. И не просто решения, но там, где нужно, и каяться нужно. Там нужно жизнь свою в порядок приводить. Не завтра, не потом, не в следующий раз, не с Нового года, а с сегодняшнего дня. Сейчас нужно менять то, что мы видим не так в нашей жизни. Прежде всего, давайте обратим внимание, каковы наши сердца, почва сердец наших какая. Тогда будут результаты, обязательно будут, как говорит Слово Божие. Иной приносит в 30, иной в 60, а иной в 100 крат результаты будут. Пусть нас Бог благословит. Аминь.